Илья Ильф, Евгений Петров. Илья Ильф, Евгений Петров. 12 стульев. 12 chairs. Часть первая. Старгородский лев. Part 1. Старгородский is left. Глава. I. Безенчук и нимфы. Chapter 1. Безенчук and nymphs. В уездном городе. N. Было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий. In the district city of N there were so many hairdressers, institutions and bureau of funeral processions. Что казалось? That it seemed. Жители города рождаются лишь и затем. Residents are born only then. Чтобы побриться. To shave. Остричься. To cut the hair. Освежить голову вежиталями, сразу же умереть. To refresh the head vegetally and at once to die. А на самом деле в уездном городе. N. Люди рождались. And actually in the district city of N people were born. Брились и умирали довольно редко. Had a shave and died quite seldom. Жизнь города. N. Была тишайшей. Life of the city of N was the quietest. Весенние вечера были упоительны. Spring evenings were delightful. Грязь под луною сверкала. Dirt under the moon sparkled. Как антрацит. As anthracite. И вся молодежь города до такой степени была влюблена в секретаршу месткома коммунальников. And all youth of the city was to such an extent enamored of the secretary. Месткома. Communal knock. Что это мешало ей собирать членские взносы? That it prevented it to collect membership dues. Вопросы любви и смерти не волновали Ипполита Матвеевича Воробьянинова. Questions of love and death did not excite Hilite Matveevich Vorobyaninov. Хотя этими вопросами по роду своей службы он ведал с 9 утра до 5 вечера ежедневно с получасовым перерывом для завтрака. Though by the nature of the service he knew these questions from 9 mornings to 5 evenings daily with a half-hour break for a breakfast. По утрам. In the mornings. Выпив из морозного. Having drunk from frosty. С жилкой. With a vein. Стакана свою порцию горячего молока. Glass the portion of hot milk. Поданного Клавдии Ивановной. Submitted Claudia Ivanovna. Он выходил из полутемного домика на просторную. It left a dark lodge on spacious. Полную диковинного весеннего света улицу имени товарища губернского. Street of a name of the companion full as strange spring light provincial. Это была приятнейшая из улиц. It was most pleasant of streets. Какие встречаются в уездных городах? What meet in the district cities? По левую руку за волнистыми зеленоватыми стеклами серебрились гробы похоронного бюро нимфа. At the left behind wavy greenish glasses. Серебрились. Coffins of funeral bureau nymph. Справа за маленькими. On the right for small. С обвалившейся за маской окнами угрюмо возлежали дубовые пыльные и скучные гробы гробовых дел мастера Безенчука. With the fallen off putty windows, oak dusty and boring coffins of death affairs of master Безенчук gloomy reclined. Далее цирульный мастер Пьер и Константин обещал своим потребителям холюнокте и андулянсион на дому. Further master Pierre and Constantine promised срелни to the consumers Icar nails and андулянсион at home. Еще дальше расположилась гостиница с парикмахерской. Further away the hotel from a hairdressing salon settled down. А за нею на большом пустыре стоял палевый теленок и нежно лизал поржавевшую. And behind it on the big waste ground there was a pale yellow calf and gently licked trusted. Прислоненную к одиноко торчащим воротам вывеску. The sign leaned against a lone sticking out gate. Погребальная контору. Funeral office. Милости просим. Welcome. Хотя похоронных дел было множество. Though funeral affairs there was a set. Но клиентура у них была небогатая. But they had rather poor clientele. Милости просим лопнула еще за 3 года до того. Welcome burst in 3 years before. Как Ипполит Матвеевич осел в городе. N. As Hilite Matveevich settled in the city of N. А мастер Безенчук пил горькую и даже однажды пытался заложить в ломбарде свой лучший выставочный гроб. And master Безенчук drank bitter and even once tried to put in a pawn shop the best exhibition coffin. Люди в городе N. умирали редко. People in the city of N died seldom. И Ипполит Матвеевич знал это лучше кого бы то ни было. And Hilite Matveevich knew it better than somebody. Потому что служил в ЗАГСе. Because served in a registry office. Где ведал столом регистрации смертей и браков. Where knew a table of registration of death and marriages. Стол. Table. За которым работал Ипполит Матвеевич. Behind which Hilite Matveevich worked. походил на старую надгробную плиту. Resembled an old tombstone. Левый угол его был уничтожен крысами. Its left corner was destroyed by rats. Хилые его ножки тряслись под тяжестью пухлых папок табачного цвета с записями. His sickly legs shivered under weight of chubby folders of tobacco color with records. Из которых можно было почерпнуть все сведения о родословных жителей города N. и о генеалогических дровах. From which it was possible to get all data about genealogical residents of N and about genealogical firewood. Произросших на скудной уездной почве. Произросай on the poor district soil. В пятницу, 15 апреля 1927 года, Ипполит Матвеевич. On Friday, April 15, 1927, Ипполит Матвеевич. Как обычно. As usual. Проснулся в половине восьмого и сразу же просунул нос в старомодное пенсне с золотой дужкой. Woke up at half past seven and at once pushed a nose in old-fashioned eyeglasses with a gold handle. Очков он не носил. It did not carry points. Однажды. Once. Решив. Having solved. Что носить пенсне не гигиенично. What to carry eyeglasses it is not hygienic. Ипполит Матвеевич направился к оптику и купил очки без оправы. Ипполит Матвеевич went to optics and bought glasses without a frame. С позолоченными оглоблями. With gilded shafts. Очки с первого раза ему понравились. Points from the first were pleasant to it. Но жена, это было незадолго до ее смерти, нашла. But the wife, it was shortly before her death, found. Что в очках он вылитый Милюков. What is it is the poured out Milyakov? И он отдал очки дворнику. And it gave points to the yard keeper. Дворник. Yard keeper. Хотя и не был близорук. Though was not. Близорук. К очкам привык и носил их с удовольствием. 2 points got used and carried them with pleasure. Бонжур. Пропел Ипполит Матвеевич самому себе. Бонзер. Ипполит Матвеевич to itself sang. Спуская ноги с постели. Lowering feet from a bed. Бонжур указывала на то. Бонзер pointed to that. Что Ипполит Матвеевич проснулся в добром расположении. That Ипполит Матвеевич woke up in a kind arrangement. Сказанное при пробуждении «good morning» обычно значило. Told when awakening. Good. A morgen usually meant. Что печень пошаливают. That the liver plays pranks. Что 52 года. Не шутка и что погода нынче сырая. What is the years? Not a joke and that weather now crude. Ипполит Матвеевич сунул сухощавые ноги в довоенные штучные брюки. Ипполит Матвеевич put lean feet in pre-war peace trousers. Завязал их у щиколоток тесемками и погрузился в короткие мягкие сапоги с узкими квадратными носами. Stuck them at ankles tapes and plunged into short soft boots with narrow square noses. Через 5 минут на Ипполите Матвеевиче красовался лунный жилет. In 5 minutes on Ипполит Матвеевич the lunar waistcoat flaunted. Усыпанный мелкой серебряной звездой. Covered with a small silver star. И переливчатый люстриновый пиджачок. And iridescent lustrinovy jacket. Смахнув со своих седин оставшиеся после умывания росинки. Having brushed away from the gray hairs dew drops which have remained after washing. Ипполит Матвеевич зверски пошевелил усами. Ипполит Матвеевич brutally stirred mustaches. В нерешительности потрогал рукой шероховатый подбородок. In indecision touched a hand a rough chin. Провел щеткой по коротко остриженным алюминиевым волосам и carried out a brush on close-cut aluminum hair and учтиво улыбаясь courteous smiling двинулся навстречу входившей в комнату тещи Клавдии Ивановне moved towards to the mother-in-law entering into a room Claudius Ivanovne Эпполит Эпполит прогремела она It thundered. Сегодня я видела дурной сон. Today I had a bad dream. Слово сон было произнесено с французским прононсом. The word dream was said with French, the pronunci. Ипполит Матвеевич поглядел на тещу сверху вниз. Ипполит Матвеевич has a look at the mother-in-law from top to down. Его рост доходил до 185 сантиметров. Its growth reached 185 centimeters. И с такой высоты ему легко и удобно было относиться к теще с некоторым пренебрежением. And from such height it was easy and convenient to it to treat the mother-in-law with some neglect. Клавдия Ивановна продолжала. Claudia Ivanovna continued. Я видела покойную Мари с распущенными волосами и в золотом кушаке. I saw the late Mary with a flowing hair and in a gold belt. От пушечных звуков голоса Клавдии Ивановны дрожала чугунная лампа с ядром. From gun sounds of a voice of Claudia Ivanovna, the pig iron lamp with a kernel shivered. Дробью и пыльными стеклянными цацками. Infraction and dusty glass. Цацками. Я очень встревожена. I am very alarmed. Боюсь. I am afraid. Не случилось бы чего. There would be no that. Последние слова были произнесены с такой силой. The last words were said with such force. Что карий волос на голове Ипполита Матвеевича колыхнулась в разные стороны. That to a penalty of hair on Hilite Matveevich's head. Колыхнулась. In different directions. Он сморщил лицо и раздельно сказал. It wrinkled the person and separately told. Ничего не будет. Will be nothing. Маман. Мамон. За воду вы уже вносили. For water you already brought. Оказывается. It appears. Что не вносили. That did not bring. Калоши тоже не были помыты. Galoshes too were not washed. Ипполит Матвеевич не любил своей тещи. Hilite Matveevich did not love the mother-in-law. Клавдия Ивановна была глупа. Claudia Ivanovna was silly. И ее преклонный возраст не позволял надеяться на то, and her old age did not allow to hope for that, что она когда-нибудь поумнеет. That it когда-нибудь will grow wiser. Скупа она была до чрезвычайности. Was avaricious to a crazy chainost. И только бедность Ипполита Матвеевича не давала развернуться этому захватывающему чувству. And only Hilite Matveevich's poverty lets be developed to this fascinating feeling. Голос у нее был такой силы и густоты. Voice it had such force and density. Что ему позавидовал бы Ричард Львиное Сердце. That it would be envied by the lion heart. От крика которого, from which shout, как известно, as it is known, приседали кони, horses squatted, и кроме того, and besides, что было самым ужасным, that was the most awful, Клавдия Ивановна видела сны, Claudia Ivanovna had dreams, она видела их всегда, she saw them always, ей снились девушки в кушаках, girls in belts dreamed it, лошади, horses, обшитые желтым драгунским кантом, sheathed by the yellow dragoon edging. Дворники. Yard keepers. Играющие на арфах. Playing on harps. Архангелы в сторожевых тулупах. Archangels in sentry sheepskin coats. Прогуливающиеся по ночам с колотушками в руках. Walking at night with beaters in hands. И вязальные спицы. And knitting spokes. Которые сами собой прыгали по комнате. Which by itself jumped on the room. Производя огорчительный звон. Making a distressing ring. Пустая старуха была Клавдия Ивановна. The empty old woman was Claudia Ivanovna. Вдобавок ко всему под носом у нее выросли усы. To crown it all, nearby at it mustaches grew. И каждый ус был похож на кисточку для бритья. And each mustache was similar to a brush for shaving. Ипполит Матвеевич. Hilite Matveevich. Слегка раздраженный. Slightly angry. Вышел из дому. Left the house. У входа в свое потасканное заведение стоял. At an entrance in the Potaskany institution stood. Прислонясь к дверному косяку и скрестив руки. Прислонясь. To a door jam and having crossed hands. Гробовых дел мастер Безенчук. The death were put by Master Безенчук. От систематических крахов своих коммерческих начинаний и от долговременного употребления внутригорячительных напитков глаза мастера были ярко-желтыми. From systematic crashes of the commercial undertakings and from the long-term use in strong drinks of an eye of the master were bright yellow. Как у кота. As at a cat. И горели неугасимым огнем. Also burned with unextinguishable fire. Почет дорогому гостю, прокричал он скороговоркой. Honor to dear visitor, it cried out a tongue twister. Завидев Ипполита Матвеевича. Having caught sight of Hilite Matveevich. С добрым утром. Good morning. Ипполит Матвеевич вежливо приподнял запятнанную касторовую шляпу. Hilite Matveevich politely raised the soiled castorovy hat. Как здоровье тещеньки. As health. Тещеньки. Разрешите узнать. Allow to learn. Мэр. Мистер. Неопределенно ответил Ипполит Матвеевич и... Hilite Matveevich vaguely answered and... Пожав прямыми плечами. Having shrugged direct shoulders. Проследовал дальше. Proceeded further. Ну? Well. Дай бог здоровьячка. God grant здоровьячка. С горечью сказал Безенчук. With bitterness Безенчук told. Одних убытков сколько несем. One loss is how many we bear. Туда его в качель. Туда. It in. Качель. И снова. And again. Скрестив руки на груди. Having crossed hands on a breast. Прислонился к двери. Leaned against a door. У врат похоронного бюро нимфа Ипполита Матвеевича снова попридержали. At a gate of funeral bureau nymph of Hilite Matveevich again. Попридержали. Владельцев нимфы было трое. Owners of nymph was three. Они враз поклонились Ипполиту Матвеевичу и хором осведомились о здоровье тёщи. They at once bowed to Hilite Matveevich and chorus inquired about health of the mother-in-law. Здорово. It is healthy. Здорово. It is healthy. Ответил Ипполит Матвеевич. Hilite Matveevich answered. Что ей делается? Сегодня золотую девушку видела. That to it becomes. Today the gold girl saw. Распущенную. The dismissed. Такое ей было видение во сне. Such vision in a dream was it. Три нимфа переглянулись и громко вздохнули. Three nymph exchanged glances and loudly sighed. Все эти разговоры задержали Ипполита Матвеевича в пути. All these conversations detained Hilite Matveevich in a way. И он, and it, против обыкновения, against usage, пришел на службу тогда, came to the office then, когда часы, when hours, висевшие над лозунгом сделал свое дело, и уходи, hanging over the slogan made the business, and leave, показывали 9:55, showed 5 minutes of the 10th, Ипполита Матвеевича за большой рост, Hilite Matveevich for big growth. А особенно за усы? And especially for mustaches. Прозвали в учреждении мацистом. Nicknamed in establishment mazistom. Хотя у настоящего мациста никаких усов не было. Though the present mazista had no mustaches. Вынув из ящика стола синюю войлочную подушечку. Having taken out from a table box a dark blue felt small pillow. Ипполит Матвеевич положил ее на стол. Hilite Matveevich put it on a table. Придал усам правильное направление, параллельно линии стола, и сел на подушечку. Gave to mustaches the correct direction, parallel to the table line, and sat down on a small pillow. Немного возвышаясь над тремя своими сослуживцами. Towering over the three colleagues a little. Ипполит Матвеевич не боялся геморроя. Hilite Matveevich was not afraid of hemorrhoids. Он боялся протереть брюки и потому пользовался синим войлоком. He was afraid to wipe trousers and consequently used dark blue felt. За всеми манипуляциями советского служащего застенчиво следили двое молодых людей, мужчина и девица. All manipulations of the Soviet employee were watched timidly by two young people, the man and the maiden. Мужчина в суконном на вате пиджаке был совершенно подавлен служебной обстановкой. The man in a cloth jacket on cotton wool was absolutely suppressed by an office situation. Запахом ализариновых чернил. Smell of ализариновый ink. Часами. For hours. Которые часто и тяжело дышали. Which often and panted. А в особенности строгим плакатом сделал свое дело, и уходи. And in particular the strict poster made the business, and leave. Хотя дело своего мужчина в пиджаке еще и не начинал. Though the man in a jacket also did not begin the business. Но уйти ему уже хотелось. But to leave to it already it would be desirable. Ему казалось. It seemed to it. Что дело? That business. По которому он пришел. On which it came. Настолько незначительно. So slightly. Что из-за него совестно беспокоить такого видного седого гражданина. That because of it it is a shame to disturb such prominent gray-haired citizen. Каким был Ипполит Матвеевич? What was Hilite Matveevich? Ипполит Матвеевич и сам понимал, Hilite Matveevich and itself understood, что у пришедшего дело маленькое, that the comer has a business small, что оно терпит, that it suffers, а потому, and therefore, раскрыв скоросшиватель номер 2 и дернув щечкой, having opened a folder number 2 and having pulled a cheek, углубился в бумаги, went deep into papers, девица, maiden. В длинном жакете. In a long jacket. Обшитом блестящей черной тесьмой. Sheathed by a brilliant black band. Пошепталась с мужчиной и. It was whispered with the man and. Теплее от стыда. Теплее. With shame. Стала медленно подвигаться к Ипполиту Матвеевичу. Began to move slowly to Hilite Matveevich. Товарищ. Companion. Сказала она. She told. Где тут? We're here. Мужчина в пиджаке радостно вздохнул и неожиданно для самого себя гаркнул. The man in a jacket joyfully sighed and is unexpected for itself barked. Сочетаться. To be combined. Ипполит Матвеевич внимательно поглядел на перильца. Hilite Matveevich has attentively a look at a perilets. за которыми стояло чье-то. Behind which there was a couple. Рождение. Смерть. Birth. Death. Сочетаться. To be combined. Повторил мужчина в пиджаке и растерянно оглянулся по сторонам. The man in a jacket repeated and perplexed looked around. Девица прыснула. The maiden sprinkled. Дело было на мазе. Business was on ointment. Ипполит Матвеевич с ловкостью фокусника принялся за работу. Ипполит Матвеевич with dexterity of the conjurer was accepted to work. Записал старушечьим почерком имена новобрачных в толстые книги. Wrote down old womanish handwriting names newly married in thick books. Строго допросил свидетелей. Strictly interrogated witnesses. За которыми невеста сбегала во двор. Behind which the bride ran in a yard. Долго и нежно дышал на квадратные штампы и. Long and gently breathed on square stamps and. Привстав. Having stood up. Оттискивал их на потрепанных паспортах. Оттискивал them on shabby passports, приняв от молодоженов 2 рубля и выдав квитанцию. Having accepted from the newly married couple 2 rubles and having issued the receipt, Ипполит Матвеевич сказал. Ипполит Матвеевич told, усмехнувшись, за совершение таинства. Having grinned, for sacrament commission, и поднялся во весь свой прекрасный рост. Also rose in all the fine growth, по привычке выкатив грудь. В свое время он нашивал корсет. On a habit having rolled out a breast, in due time it sewed a corset. Толстые желтые лучи солнца лежали на его плечах. Thick yellow beams of the sun lay on his shoulders. Как эполеты. As epaulettes. Вид у него был несколько смешной. It had a little ridiculous look. Но необыкновенно торжественный. But unusually solemn. Двояко вогнутые стекла пенсне лучились белым прожекторным светом. By concave glasses of eyeglasses shone brightly this projectorny world. Молодые стояли. The young stood. Как барашки. As lambs. Молодые люди. Young people. Заявил Ипполит Матвеевич выспренно. Ипполит Матвеевич выспренно declared. Позвольте вас поздравить. Allow to congratulate you. Как говаривалось раньше, as it was used to say earlier, с законным браком, with a legal marriage, очень, very much, очень приятно видеть таких молодых людей, auction it is pleasant to see such young people, как вы, as you, которые, which, держась за руки, holding hands, идут к достижению вечных идеалов, go to achievement of eternal ideals, очень, very much. Очень приятно. Auction it is pleasant. Произнесши эту тираду. Having said this tirade. Ипполит Матвеевич пожал новобрачным руки. Ипполит Матвеевич reaped newly married hands. Сел и. Sat down and. Весьма довольный собою. Very happy with itself. Продолжал чтение бумаг из скоросшивателя номер 2. Continued reading papers from a folder number 2. За соседним столом служащие охрюкнули в чернильнице. At the next table employees gave a grunt in inkwells. Началось спокойное точение служебного дня. The quiet current of office day began. Никто не тревожил стол регистрации смертей и браков. Nobody disturbed a table of registration of death and marriages. В окно было видно. In a window it was visible. Как граждане. As citizens. Поеживаясь от весеннего холодка, shrinking from a spring chill, разбредались по своим домам, dispersed on the houses. Ровно в полдень запел петух в кооперативе плуг и молот. Exactly at midday the cock in cooperative a plow and a hammer started singing. Никто этому не удивился. Anybody to it was not surprised. Потом раздались металлическое кряканье и клёкот мотора. Then were distributed a metal cry a canyon. Клёкот. The motor. С улицы имени товарища губернского выкатился плотный клуб фиолетового дыма. From the street of a name of the companion provincial the dense club of a violet smoke was rolled out. Клёкот усилился. Клёкот. Amplified. Из-за дыма вскоре появились контуры у исполкомовского автомобиля ГОС. Because of a smoke soon there were contours of the исполкомовский car state. Номер 1 с крохотным радиатором и громоздким кузовом. Number 1 with a tiny radiator and a bulky body. Автомобиль. Car. Барахтаясь в грязи. Floundering in dirt. Пересек Старопанскую площадь и. Crossed Staropanskaya Square and. Колыхаясь. Исчез в ядовитом дыму. Disappeared in a poisonous smoke. Служащие долго еще стояли у окна. Employees long still were by the window, комментируя происшествие и ставя его в связь с возможным сокращением штата. Making comments on incident and putting it in communication with possible reduction of the staff. Через некоторое время по деревянным мостникам осторожно прошел мастер Безенчук. After a while on a wooden planked footway carefully there passed Master Bezenchuk. Он целыми днями шатался по городу. It for days on and was unsteady on the city. Выпытывая. Extorting. Не умер ли кто? Who died? Служебный день подходил к концу. Office day came to an end. На соседней желтенькой с белым колокольне, что есть мочи, забили в колокола. On next zeltenki with white to a belt hour with all the might hammered into bells. Дрожали стекла. Glasses shivered. С колокольни посыпались галки. From a belt tower daws fell down. Помитинговали над площадью и унеслись. Помитинговали. Over the area also were carried away. Вечернее небо леденело над опустевшей площадью. The evening sky freezed over the become empty area. Ипполиту Матвеевичу пора было уходить. It was time to Ипполит Матвеевич to leave. Все. In total. Что имело родиться в этот день? That had to be born this day. Родилось и было записано в толстые книги. Was born and was written down in thick books. Все желающие повенчаться были повенчаны и тоже записаны в толстые книги. All wishing to get married were married and too are written down in thick books. И не было лишь. Also was not only. К явному разорению гробовщиков. To obvious ruin of coffin makers. Ни одного смертного случая. Any death. Ипполит Матвеевич сложил дело. Ипполит Матвеевич combined affairs. Спрятал в ящик войлочную подушечку. Hid in a box a felt small pillow. Распушил гребенкой усы и уже было. Fluffed up a comb mustaches and already was. Мечтая об огнедышащем супе. Dreaming of fire-spitting soup. Собрался пойти прочь. Was going to go away. Как дверь канцелярии распахнулась. As the door of office swung open. На пороге ее появился гробовых дел мастер Безенчук. On its threshold there was death affairs master Безенчук. Почет дорогому гостю. Honor to dear visitor. Улыбнулся Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич smiled. Что скажешь? What you will tell. Хотя дикая рожа мастера сияла в наступивших сумерках. Though the wild ugly face of the master also shone in come twilight. Но сказать он ничего не смог. But tell it could nothing. Ну? Спросил Ипполит Матвеевич более строго. Well? Ипполит Матвеевич asked more strictly. Нимфа. Нимф. Туды ее в качель, туды. It in. Качель. Разве товар дает? Смутно молвил гробовой мастер. Unless the goods give? The death master vaguely said. Разве ж она может покупателя удовлетворить? Гроб, он одного лесу сколько требует? Unless it can satisfy the buyer? The coffin, it to one would how many demands? Чего? Спросил Ипполит Матвеевич. That? Ипполит Матвеевич asked. Да вот нимфа. Их три семейства с одной торговлишки живут. Yes, here nymph. Their three families live with one торговлишка. Уже у них и материал не тот. Already at them and. Материал. Not that. И отделка похуже. And furnish is worse. И кисть жидкая. And brush liquid. Туды ее в качель. Туды. It in. Качель. А я? Фирма старая. And I, firm old. Основан в 1907 году. It is based in 1907. У меня гроб, огурчик. I have a coffin, a cucumber. Отборный. Perfect. Любительский. The amateur. Ты что же это? You that it. С ума сошел. Кротко спросил Ипполит Матвеевич и двинулся к выходу. Became crazy? Ипполит Матвеевич humbly asked and moved to an exit. Обалдеешь ты среди гробов. You will be stunned among coffins. Безенчук предупредительно рванул дверь. Безенчук it is precautionary jerked a door. Пропустил Ипполита Матвеевича вперед. Passed Ипполит Матвеевич forward. А сам увязался за ним. And itself it was coordinated behind it. Дрожа как бы от нетерпения. Shivering as though from impatience. Еще когда милости просим было. Still when welcome was. Тогда верно, против ихнего глазету ни одна фирма. Then it is true. Against their to brocade any firm. Даже в самой Твери. Even in the Tver. Выстоять не могла. Could not stand. Туды ее в качель. Туды. It in. Качель. А теперь. And now. Прямо скажу. I will directly tell. Лучше моего товара нет. Better my goods are not present. И не ищите даже. Also do not look for even. Ипполит Матвеевич с гневом обернулся. Ипполит Матвеевич with anger turned back. Посмотрел секунду на Безенчука сердито и зашагал несколько быстрее. Looked second at Безенчук angrily and walked slightly quicker. Хотя никаких неприятностей по службе с ним сегодня не произошло. Though any troubles on service to it today did not occur. Но почувствовал он себя довольно гадостно. But he felt itself himself quite nastily. Три владельца нимфы стояли у своего заведения в тех же позах. Three owners of Nymph stood at the institution in the same poses. В каких Ипполит Матвеевич оставил их утром? In what Ипполит Матвеевич left them in the morning. Казалось, it seemed, что с тех пор они не сказали друг другу ни слова. That since then they did not tell each other words. Но разительная перемена в лицах. But dramatic change in persons. Таинственная удовлетворенность. Mysterious satisfaction. Темно мерцавшая в их глазах. Darkly flickering in their eyes. Показывала. Showed. Что им известно кое-что значительное. That they know something considerable. При виде своих коммерческих врагов Безенчук отчаянно махнул рукой. At the sight of the commercial enemies Безенчук desperately waved a hand. Остановился и зашептал вслед Воробьянинову. Stopped and whispered after Vorobyaninov. Уступлю за 32 рублика. I will concede for 32. Рублика. Ипполит Матвеевич поморщился и ускорил шаг. Ипполит Матвеевич frowned and quickened the pace. Можно в кредит. It is possible on credit. Добавил Безенчук. Безенчук added. Трое же владельцев нимфы ничего не говорили. Three owners of Nymph spoke nothing. Они молча устремились вслед за Воробьяниновым. They silently directed after Vorobyaninov. Беспрерывно снимая на ходу картузы и вежливо кланяясь. Continuously removing underway caps and politely bowing. Рассерженный в конец глупыми приставаниями гробовщиков. Annoyed completely silly stickings of coffin makers. Ипполит Матвеевич быстрее обыкновенного взбежал на крыльцо. Ипполит Матвеевич quicker ordinary. Взбежал. On a porch. Раздраженный соскреб о ступеньку грязь и. It is angry. Соскреб. About a step dirt and. Испытывая сильнейшие приступы аппетита, testing the strongest attacks of appetite, вошел в сени, entered in a shade. Навстречу ему из комнаты вышел пышущий жаром священник церкви Фрола и Лавра отец Федор. Towards to it the room left the priest of church radiating with heat Frola and monastery father Fyodor. Подобрав правой рукой рясу и не обращая внимания на Ипполита Матвеевича, having picked up the right hand a cassock and without paying attention to Ипполит Матвеевич, отец Федор пронесся к выходу. Father Fyodor was carried by to an exit. Тут Ипполит Матвеевич заметил излишнюю чистоту. Here Ипполит Матвеевич noticed excessive purity. Новый режущий глаза беспорядок в расстановке немногочисленной мебели и ощутил щекотание в носу. The new hurting the eyes disorder in arrangement of not numerous furniture also felt a shkotanai in a nose. Происшедший от сильного лекарственного запаха. Event from a strong medicinal smell. В первой комнате Ипполита Матвеевича встретила соседка. In Ипполит Матвеевич's first room the neighbor met. Агрономша Кузнецова. Агрономша. Кузнецова. Она зашептала и замахала руками. It whispered and waved hands. Ей хуже. To it is worse. Она только что исповедовалась. It just confessed. Не стучите сапогами. Do not knock boots. Я не стучу. I do not knock. Покорно ответил Ипполит Матвеевич. It is obedient, Ипполит Матвеевич answered. Что же случилось? What happened? Мадам Кузнецова подобрала губы и показала рукой на дверь второй комнаты. Madam Kuznetsova picked up lips and showed a hand the door the second room. Сильнейший сердечный припадок. The strongest warm attack. И. And. Повторяя явно чужие слова. Repeating obviously another words. Понравившаяся ей своей значительностью. Pleasant to it the relevancy. Добавила. Added. Не исключена возможность смертельного исхода. Possibility of a deadly outcome is not excluded. Я сегодня весь день на ногах. I today all day standing. Прихожу утром за мясорубкой. I come in the morning behind a meat grinder. Смотрю, дверь открыта. I look, the door is open. В кухне никого. In kitchen of anybody. В этой комнате тоже. In this room too. Ну? Well. Я думаю. I think. что Клавдия Ивановна пошла за мукой для куличей. That Claudia Ivanovna followed a flour for Easter cakes. Она давеча собиралась. It gathered recently. Мука теперь. Flour now. Сами знаете. No. Если не купишь заранее. If you will not buy in advance. Мадам Кузнецова долго еще рассказывала бы про муку. Madame Kuznetsova long still would tell about a flour. Про дороговизну и про то. About high cost and about that. Как она нашла Клавдию Ивановну, лежащую из разцовой печки в совершенно мертвенном состоянии. As it found Claudia Ivanovna lying at a tile oven in absolutely deathly condition. Но стон. But groan. Раздавшийся из соседней комнаты. Distributed from the next room. Больно поразил слух Ипполита Матвеевича. Painfully struck Hilite Matveevich's hearing. Он быстро перекрестился слегка онемевшей рукой и прошел в комнату тещи. It quickly crossed slightly grown dumb hand and passed in a room of the mother-in-law. Глава 2. Кончина мадам Петуховой. Chapter 2. Death of Madame Petukova. Клавдия Ивановна лежала на спине. Claudia Ivanovna lay on a back. Подсунув одну руку под голову. Having palmed off one hand under the head. Голова ее была в чепце интенсивно абрикосового цвета. Her head was in a cap of intensively apricot color. Который был в какой-то моде в каком-то году. Which was in any fashion in any year. Когда дамы носили шантиклер и только начинали танцевать аргентинский танец танго. When ladies carried chandelier and only started to dance the Argentina dance tango. Лицо Клавдии Ивановны было торжественно. Claudia Ivanovna's face was solemnly. Но равно ничего не выражало. But absolutely nothing did not express. Глаза смотрели в потолок. Eyes looked in a ceiling. Клавдия Ивановна, позвал Воробьянинов. Claudia Ivanovna. Воробьянинов called. Тёща быстро зашевелила губами. The mother-in-law quickly began to move lips. Но. But. Вместо привычных уху Ипполита Матвеевича трубных звуков. Instead of habitual to Hilite Matveevich's ear of blares. Он услышал стон. He heard groan. Тихий. Silent. Тонкий, такой жалостный. Thin and such plaintive. Что сердце его дрогнуло. What his heart trembled. Блестящая слеза неожиданно быстро выкатилась из глаза и... The brilliant tear was unexpectedly quickly rolled out from an eye and... Словно ртуть. As if mercury... Скользнула по лицу. Slipped on the person. Клавдия Ивановна... Claudia Ivanovna... Повторил Воробьянинов. Воробьянинов repeated... Что с вами? What with you? Но он снова не получил ответа. But he again did not receive the answer. Старуха закрыла глаза и слегка завалилась на бок. The old woman closed eyes and was slightly filled up sideways. В комнату тихо вошла агрономша и увела его за руку. Into a room silently entered. Агрономша. And withdrew it by a hand. Как мальчика. As boy. Которого ведут мыться. Which conduct to Washington. Она заснула. She fell asleep. Врач не велел ее беспокоить. The doctor did not order to disturb her. Вы? You. Голубчик. Smart guy. Вот что, сходите в аптеку. Hear that. Descend in a drugstore. Нате квитанцию и узнайте. Here you are the receipt also learn. Почем пузыри для льда? How much bubbles for ice? Ипполит Матвеевич во всем покорился мадам Кузнецовой. Hilite Matveevich in everything obeyed Madame Kuznetsova. Чувствуя ее неоспоримое превосходство в подобрых делах. Feeling its conclusive superiority in podobre affairs. До аптеки бежать было далеко. To a drugstore to run it was far. По-гимназически. In a gymnasia way. Зажав в кулаке рецепт. Having clamped in a fist the recipe. Ипполит Матвеевич торопливо вышел на улицу. Hilite Matveevich hasty went out of doors. Было уже почти темно. It was already almost dark. На фоне иссякающей зари виднелась тщедушная фигура гробовых дел мастера Безенчука. Against a running low dawn the sickly figure of death affairs of Master Bezenchuk was seen. Который, which, прислонясь к еловым воротам, прислонясь, to Fir Tree Gate, закусывал хлебом и луком. Had a snack bread and onions. Тут же рядом сидели на корточках три нимфа и... Right there nearby squatted three nymph and... Облизывая ложки. Licking spoons. Ели из чугунного горшочка гречневую кашу. Fir trees from a pig iron pot buckwheat cereal. При виде Ипполита Матвеевича гробовщики вытянулись. At the sight of Hilite Matveevich coffin makers were extended. Как солдаты. As soldiers. Безенчук обидчиво пожал плечами и... Безенчук sensitively shrugged shoulders and... Протянув руку в направлении конкурентов. Having given a hand in the direction of competitors. Проворчал. Grumbled. Путаются. Are confused. Туда их в качель. Туда. Them in. Качель. Под ногами. Under feet. Посреди Старопанской площади. In the middle of Staropanskaya Square. У бюстика поэта Жуковского с высеченной на цоколе надписью «Поэзия есть Бог в святых мечтах земли». At бюстика. The poet Zakovsky with the inscription cut on his socle, the poetry is God in sacred dreams of the earth. Велись оживленные разговоры. Brisk conversations were had. Вызванные известием от тяжелой болезни Клавдии Ивановны. Caused by news about Claudia Ivanovna's serious illness. Общее мнение собравшихся горожан сводилось к тому, the general opinion of the gathered citizens was reduced to that. Что все там будем и что Бог дал. That all there we will be and that God gave. Бог и взял. God also took. Парикмахер Пьер и Константин. Hairdresser Pierre and Constantine. Охотно отзывавшийся. Willingly responding. Впрочем. However. На имя Андрей Иванович. Addressed to Andrei Ivanovich. И тут не упустил случая выказать свои познания в медицинской области. And here did not miss a case to show the knowledge of medical area. Почерпнутые им из московского журнала «Огонек». Obtained to them from the Moscow magazine «Огонек». Современная наука. Modern science. Говорил Андрей Иванович. Andrei Ivanovich spoke. Дошла до невозможного. Reached the impossible. Возьмите. Скажем. Take. Let's tell. У клиента прыщик на подбородке вскочил. At the client the heat spot swelled up on a chin. Раньше до заражения крови доходило. Earlier blood poisoning reached. А теперь в Москве? And now in Moscow. Говорят? Speak. Не знаю. I do not know. Правда это или неправда? Truth it or lie. На каждого клиента отдельная стерилизованная кисточка полагается. On each client the separate sterilized brush is necessary. Граждане протяжно вздохнули. Citizens lingeringly sighed. Это ты? It you. Андрей? Andrei. Малость перехватил. A little intercepted. Где же это видано? Have you ever seen anything like it? Чтоб на каждого человека отдельная кисточка. Выдумает же. That on each person a separate brush? Will invent. Бывший пролетарий умственного труда. Former proletarian of brain work. А ныне палаточник Прусис даже разнервничался. And nowadays palatoknik Prusis even. Разнервничался. Позвольте. Allow. Андрей Иванович. Andrei Ivanovich. В Москве. In Moscow. По данным последней переписи. According to the last census. Больше 2 миллионов жителей. Так. It is more than 2 million inhabitants. So, значит, means, нужно больше 2 миллионов кисточек, довольно оригинально. More than 2 million brushes are necessary? Quite in an original way. Разговор принимал горячие формы, и черт знает, до чего дошел бы. Conversation accepted hot forms and the devil knows to what would reach. Если б в конце Осыпной улицы не показался Ипполит Матвеевич. If at the end of Sipna of the street Hilait Matveevich does not seem. Опять в аптеку побежал. Again in a drugstore ran. Плохие дела? Affairs are bad. Значит. Means. Помрет старуха. The old woman will die. Недаром Безенчук по городу сам не свой бегает. Not without reason Безенчук on the city beside himself runs. А доктор что говорит? And the doctor that speaks. Что доктор? Страх коси разве доктора? И здорового залечат. That doctor. In. Страх коси. Unless doctors? And healthy will heal. Пьер и Константин. Pierre and Constantine. Давно уже порывавшийся сделать сообщение на медицинскую тему. Long ago already tearing to make the message on a medical subject. Заговорил. Started talking. Опасливо оглянувшись. Having cautiously looked back. Теперь вся сила в гемоглобине. Now all force in hemoglobin. Сказав это. Having told it. Пьер и Константин умолк. Pierre and Constantine stopped. Замолчали и горожане. Citizens became silent also. Каждый по-своему размышляя о таинственных силах гемоглобина. Everyone in own way reflecting on mysterious forces of hemoglobin. Когда поднялась луна, ее мятный свет озарил миниатюрный бюстик Жуковского. When the moon and its mint light rose lit up tiny. Бюстик. Zakovsky. На медной его спине можно было ясно разобрать написанное мелом краткое ругательство. On his copper back it was possible to disassemble the short curse written by chalk clearly. Впервые подобная надпись появилась на бюстике 15 июня 1897 года в ночь. For the first time the similar inscription appeared on бюстике. On June 15, 1897 at night. Наступившую непосредственно после открытия памятника. Come directly after monument opening. И как представители полиции. And as representatives of police. А впоследствии милиции не старались. And subsequently militias tried. Хулительная надпись аккуратно возобновлялась каждый день. The hooligan inscription accurately renewed every day. В деревянных с наружными ставнями домиках уже пели самовары. In wooden lodges with external sun blind already sang samovars. Был час ужина. There was an hour of a dinner. Граждане не стали понапрасну терять время и разошлись. Citizens did not begin to waste in vain time and dispersed. Подул ветер. The wind blew. Между тем Клавдия Ивановна умирала. Meanwhile, Claudia Ivanovna died. Она то просила пить. She asked to drink that. То говорила. That told. Что ей нужно встать и сходить за отданными в починку парадными штиблетами Ипполита Матвеевича. That it needs to rise and descend behind the front doors given to repair. Штиблетами. Ипполит Матвеевич. То жаловалась на пыль. That complained of a dust. От которой. From which. По ее словам, according to her, можно было задохнуться. It was possible to choke. То просила зажечь все лампы. That asked to light all lamps. Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич. Который уже устал волноваться. Which was already tired to worry. Ходил по комнате. Paced the room. В голову ему лезли неприятные хозяйственные мысли. In the head to it unpleasant economic thoughts climbed. Он думал о том, he thought of that. Как придется брать в кассе взаимопомощи аванс. As it is necessary to take in mutual aid cash desk advance payment. Бегать за попом и отвечать на соболезнующие письма родственников. To run for the priest and to answer condoling letters of relatives. Чтобы рассеяться немного. To dissipate it is a little. Ипполит Матвеевич вышел на крыльцо. Ипполит Матвеевич left on a porch. В зеленом свете луны стоял гробовых дел мастер Безенчук. In green light of the moon there was death affairs master Безенчук. Так как же прикажете? As will order. Господин Воробьянинов, спросил мастер. Mr. Воробьянинов? The master asked. Прижимая к груди картуз. Pressing to a breast a cap. Что ж. Well. Пожалуй. Perhaps. Угрюмо ответил Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич gloomy answered. А нимфа? And nymph. Туды ее в качель, туды. It in. Качель. Разве товар дает? Заволновался Безенчук. Unless the goods give, Безенчук became agitated. Да пошел ты к черту, надоел. Yes, you went to hell. Bothered. Я ничего. I anything. Я насчет кисти и глазета. I about brushes and brocade. Как сделать? How to make. Туды ее в качель. Первый сорт. Туды. It in. Качель. First grade. Прима. Или как? Прима? Or how? Без всяких кистей и глазетов. Without any brushes and brocades. Простой деревянный гроб. Simple wooden coffin. Сосновый. The pine. Понял? Understood? Безенчук приложил палец к губам. Безенчук put a finger to lips. Показывая этим. Showing these. Что он все понимает. That he understands everything. Повернулся и. Turned and. Балансируя картузом. Balancing with a cap. Но все же шатаясь. But nevertheless being unsteady. Отправился в освояси. Went home. Тут только Ипполит Матвеевич заметил. Here only Ипполит Матвеевич noticed. Что мастер смертельно пьян. That the master is mortally drunk. На душе Ипполита Матвеевича снова стало необыкновенно гадостно. On Ипполит Матвеевич's soul it became again unusually nasty. Он не представлял себе. He did not imagine. Как будет приходить в опустевшую. As will come and become empty. Замусоренную квартиру. The litter department. Ему казалось. It seemed to it. Что со смертью потёщи исчезнут те маленькие удобства и привычки. That with death of the mother-in-law those small conveniences and habits will disappear. Которые он с усилиями создал себе после революции. Which he with efforts created to itself himself after revolution. Похитивший у него большие удобства и широкие привычки. Stolen at it big conveniences and wide habits. Жениться. подумал Ипполит Матвеевич. To marry? Ипполит Матвеевич thought. На ком? На племяннице начальника милиции. On whom? On the niece of the chief of militia. На. Бапеп. Степановне. On Бапеп to Степановна. Сестре Прусиса. Или. To Prusis's sister. Or. Может быть. Can be. Нанять домработницу. Куда там? Затаскает посудам. To employ the housemaid. Where there. Will wear out on vessels. Да и накладно. And it is unprofitable. Жизнь сразу почернела в глазах Ипполита Матвеевича. Life turned black at once in the opinion of Ипполит Матвеевич. Полный негодования и отвращения ко всему на свете. Full of indignation and disgust for everything on light. Он снова вернулся в дом. It again returned to the house. Клавдия Ивановна уже не бредила. Claudia Ivanovna did not rave anymore. Высоко лежа на подушках. Highly lying on pillows. Она посматривала на вошедшего Ипполита Матвеевича вполне осмысленно и... She looked at the entered Ипполит Матвеевич is quite comprehended and... Как ему показалось... As it seemed to it. Даже строго. Even it is strict. Ипполит. Ипполит. Прошептала она яственно. She whispered clearly. Сядьте около меня. Sit down about me. Я должна рассказать вам. I should tell you. Ипполит Матвеевич с неудовольствием сел. Ипполит Матвеевич with displeasure of villages. Вглядываясь в похудевшее усатое лицо тёщи. Peering into the grown thin mustached person of the mother-in-law. Он попытался улыбнуться и сказать что-нибудь ободряющее. He tried to smile and tell something encouraging. Но улыбка получилась дикая. But the smile turned out wild. А ободряющих слов совсем не нашлось. And encouraging words was not at all. Из горла Ипполита Матвеевича вырвалось лишь неловкое пеканье. From Ипполит Матвеевич's throat only awkward pecking escaped. Ипполит. Ипполит. Повторила теща. The mother-in-law repeated. Помните вы наш гостиный гарнитур? You remember our gostney set? Какой? Спросил Ипполит Матвеевич с предупредительностью. What? Ипполит Матвеевич with courtesy asked. Возможно, лишь к очень больным людям. Possible only to very sick people. Тот. Обитый английским ситцем. That. Upholstered with an English chintz. Ах. Ah. Это в моем доме. It in my house? Да. Yes. В Старгороде. In Stargoroda. Помню. I remember. Отлично помню. Диван. Perfectly I remember. Sofa. Дюжина стульев и круглый столик о шести ножках. Dozen of chairs and round little table about six legs. Мебель была превосходная. The furniture was excellent. Гамсовская. А почему вы вспомнили? Гамсовский. And why you remembered? Но Клавдия Ивановна не смогла ответить. But Claudia Ivanovna could not answer. Лицо ее медленно стало покрываться купоросным цветом. The person it slowly began to become covered by copperosny color. Захватило почему-то дух и Ипполита Матвеевича. Grasped for some reason spirit and at Ипполит Матвеевич. Он отчетливо вспомнил гостиную в своем особняке. He distinctly remembered a drawing room in the mansion. Симметрично расставленную ореховую мебель с гнутыми ножками. Symmetrically placed nut furniture with bent legs. Начищенный восковой пол. Polished wax floor. Старинный коричневый рояль и овальные черные рамочки с дагерротипами сановных родственников на стенах. Ancient brown grand piano and oval black frames with daguerreotypes of stately relatives on walls. Тут Клавдия Ивановна деревянным. Here Claudia Ivanovna wooden. Равнодушным голосом сказала. Indifferent voice told. В сиденье стула я зашила свои бриллианты. In a chair seat I sewed up the brilliants. Ипполит Матвеевич покосился на старуху. Ипполит Матвеевич was lopsided on the old woman. Какие бриллианты? Спросил он машинально. What brilliants? He asked mechanically. Но тут же спохватился. But right there thought suddenly. Разве их не отобрали тогда? Unless them did not select then. Во время обыска. During a search. Я спрятала бриллианты в стул. I hid brilliants in a chair. Упрямо повторила старуха. The old woman stubborn repeated. Ипполит Матвеевич вскочил и... Ипполит Матвеевич jumped and... Посмотрев на освещенное керосиновой лампой каменное лицо Клавдии Ивановны. Having looked at the dead man shined with an oil lamp of Claudia Ivanovna. Понял. Understood. Что она не бредит. That she does not rave. «Ваши бриллианты?» — закричал он. «Your brilliants!» — he cried. Пугаясь силы своего голоса. Being frightened of force of the voice. В стул. Кто вас надоумил? Почему вы не дали их мне? In a chair. Who wised up you? Why you did not give them to me? Как же было дать вам бриллианты? As was to give you brilliants. Когда вы пустили по ветру имение моей дочери? Спокойно и зло молвила старуха. When you started up downwind the manor of my daughter. Quietly and the evil the old woman said. Ипполит Матвеевич сел и сейчас же снова встал. Ипполит Матвеевич sat down and now again rose. Сердце его с шумом рассылало потоки крови по всему телу. Heart it with noise dispatched blood streams on all body. В голове начало гудеть. In the head started to hoot. Но вы их вынули оттуда. Они здесь. But you took out them from there. They hear? Старуха отрицательно покачала головой. The old woman negatively shook the head. Я не успела. I was not in time. Вы помните? You remember. Как быстро и неожиданно нам пришлось бежать. As quickly and unexpectedly we had to run. Они остались в стуле. They remained in a chair. Который стоял между терракотовой лампой и камином. Which stood between a terracotta lamp and a fireplace. Но ведь это же безумие. Как вы похожи на свою дочь. Закричал Ипполит Матвеевич полным голосом. But after all same madness. As you are similar to the daughter, Ипполит Матвеевич at the top of the voice cried. И уже не стесняясь тем. And any more without hesitating of subjects. Что находится у постели умирающей. That is at a bed dying. С грохотом отодвинул стул и засеменил по комнате. With a roar removed a chair and began to mince on the room. Старуха безучастно следила за действиями Ипполита Матвеевича. The old woman it is indifferent watched Ипполит Матвеевич's actions. Но вы хотя бы представляете себе. But you at least imagine. Куда эти стулья могли попасть? Или вы думаете? Where these chairs could get. Or you think. Быть может. Perhaps. Что они смирнехонько стоят в гостиной моего дома и ждут. That they смирнехонько stand in a drawing room of my house and wait. Покуда вы придете забрать ваши регалии. While you will come to take away your regalia. Старуха ничего не ответила. The old woman answered nothing. У дела производителя ЗАГСа от злобы свалилась нос и пенсне и. At the clerk of the registry office from rage fell down from a nose of eyeglasses and. Мелькнув у колен золотой дужкой. Having flashed at knees a gold handle. Грянулась об половина. It was burst about a floor. Как? Засадить в стул бриллиантов на 70 тысяч. В стул? How? To set in a chair of brilliants on 70,000. In a chair. На котором неизвестно, кто сидит. On which it is not known who sits. Точка. Тут Клавдия Ивановна всхлипнула и подалась всем корпусом к краю кровати. Here Claudia Ivanovna sobbed and moved all case to bed edge. Рука ее. Her hand. Описав полукруг. Having described a semicircle. Пыталась ухватить Ипполита Матвеевича. Tried to seize Ипполит Матвеевич. Но тотчас же упала на стеганое фиолетовое одеяло. But immediately fell to a quilted violet blanket. Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич. Повизгивая от страха. Squealing a little for fear. Бросился к соседке. Rushed to the neighbor. Умирает. Dies. Кажется. It seems. Агрономша деловито перекрестилась и. Агрономша efficiently crossed and. Не скрывая своего любопытства. Without hiding the curiosity. Вместе с мужем. Together with the husband. Бородатым агрономом. Bearded agriculturist. Побежала в дом Ипполита Матвеевича. Ran in Ипполит Матвеевич's house. Сам Воробьянинов ошеломленно забрел в городской сад. Воробьянинов dizzily came into the gardens. Покуда щита агрономов со своей прислугой прибирала в комнате покойной. While the couple of agriculturists with the servants tidied up in a room of the dead. Ипполит Матвеевич бродил по саду. Ипполит Матвеевич wandered on a garden. Натыкаясь на скамье и принимая окоченевшие от ранней весенней любви парочки за кусты. Натыкаясь. On benches and taking the couples which have stiffened from early spring love for bushes. В голове Ипполита Матвеевича творилось черт знает что. In Ипполит Матвеевич's head it was created what the hell. Звучали цыганские хоры. Gypsy choruses sounded. Грудастые дамские оркестры беспрерывно исполняли танго мабба. Busty ladies orchestras continuously executed tango amapa. Представлялись ему московская зима и черный длинный рысак. The Moscow winter and black long trotter were represented to it. презрительно хрюкающий на пешеходов, contemptuously grunting on pedestrians. Многое представлялось Ипполиту Матвеевичу, и оранжевые упоительно дорогие кальсоны. A lot of things was represented to Hilait Matveevich, and orange delightfully expensive underpants. И лакейская преданность. And lakeyski devotion. И возможная поездка в Канны. And possible trip to Cannes. Ипполит Матвеевич зашагал медленнее и вдруг споткнулся о тело гробовых дел мастера Безенчука. Hilait Matveevich walked more slowly and suddenly stumbled about a body of death affairs of master Безенчук. Мастер спал. The master slept. Лежа в тулупе поперек садовой дорожки. Lying in a sheepskin coat across a garden path. От толчка он проснулся. He woke up from a push. Чихнул и живо встал. Sneezed and vividly rose. Не извольте беспокоиться. Do not desire to worry. Господин Воробьянинов. Mr. Vorobyaninov. Сказал он горячо. He told hotly. Как бы продолжая начатый давеча разговор. As though continuing the conversation begun recently. Гроб. Он работу любит. A coffin. He loves work. Умерла Клавдия Ивановна. Claudia Ivanovna died. Сообщил заказчик. The customer reported. Ну? Well. Царствие небесное. Kingdom of heaven. Согласился Безенчук. Безенчук agreed. Приставилась. Passed away. Значит. Means. Старушка. Старушки. Old woman. Old women. Они всегда приставляются или Богу душу отдают. They are always put. Or to God's soul give. Это смотря какая старушка. It looking what old woman. Ваша. Yours. Например. For example. Маленькая и в теле. Small and in a body. Значит приставилась. Means passed away. А. And. Например. For example. Которая покрупнее да похудее, та. Which is larger than D, a pakati, that. Считается. It is considered. Богу душу отдает. To God soul gives. То есть как это считается? У кого это считается? That is how it is considered. At whom it is considered. У нас и считается. At us also it is considered. У мастеров. At masters. Вот вы. Here you. Например. For example. Мужчина видный. Man visible. Возвышенного роста. Sublime growth. Хотя и худой. Though thin. Вы. You. Считается. It is considered. Ежели. If. Не дай бог. God forbid. Помрете. Will die. Что в ящик сыграли. That kicked the bucket. А который человек торговый. And which person trading. Бывший купеческой гильдии. Former merchant guild. Тот. That. Значит. Means. Приказал долго жить. Died. А если кто чином поменьше. And if who rank less. Дворник. Yard keeper. Например. For example. Или кто из крестьян. Or who from peasants. Про того говорят. Перекинулся или ноги протянул. About that speak, it was thrown or feet stretched. Но самые могучие, когда помирают. But the mightiest when die. Железнодорожные кондуктора или из начальства кто? Railway the conductor or from the administration who? То считается. That is considered. Что дуба дают. That kick the bucket. Так про них и говорят, а наш-то? So about them also speak, and ours. Слышали. Heard. Дуба дал. Kick the bucket. Потрясенный этой странной классификацией человеческих смертей. Shaken by this strange classification of human death. Ипполит Матвеевич спросил. Hilait Matveevich asked. Ну? Well. А когда ты помрешь? And when you will die. Как про тебя мастера скажут? How about you masters will tell? Я, человек маленький. I, the person small. Скажут, гигнулся Безенчук. Will tell. Гигнулся. Безенчук. А больше ничего не скажут. And more will tell nothing. И строго добавил. And strictly added. Мне дуба дать или сыграть в ящик? Невозможно. У меня комплекция мелкая. А с гробом как? To me to kick the bucket or bucket. It is impossible. I have a build small. And with a coffin as... Господин Воробьянинов, неужто без кистей и глазет уставить будете? Mr. Vorobyaninov? Really without brushes and to brocade will put? Ну, Ипполит Матвеевич. But Hilait Matveevich. Снова потонув в ослепительных мечтах. Having again sunk in dazzling dreams. Ничего не ответил и двинулся вперед. Answered nothing and moved forward. Безенчук последовал за ним. Безенчук followed it. Посчитывая что-то на пальцах и... Counting up something on fingers and... По обыкновению. As usual. Бормоча. Muttering. Луна давно сгинула. The moon disappeared long ago. Было по-зимнему холодно. It was as in winter cold. Лужа снова затянула ломким вафельным льдом. Pools again tightened fragile wafer ice. На улице имени товарища губернского. On the street of a name of the companion provincial. Куда вышли спутники? Where there were satellites. Ветер дрался с вывесками. The wind fought with signs. Со стороны Старопанской площади. From Staropanskaya Square. Со звуками опускаемой шторы. With sounds of a lowered curtain. Выехал пожарный обоз на тощих лошадях. The fire transport on lean horses left. Пожарные, свесив парусиновые ноги с площадки. Firefighters having lowered canvas feet from a platform. Мотали головами в касках и пели нарочито противными голосами. Wound the heads in helmets and sang deliberately opposite voices. Нашему брандмейстеру слава. To our brandmeister glory. Нашему дорогому товарищу. To our dear companion. Насосову слава. To Насосову слава. Точка. На свадьбе у Кольки. On wedding at Kolka. Брандмейстерова сына. Брандмейстерова. Son. Гуляли. Walked. Равнодушно сказал Безенчук и почесал под тулупом грудь. The Зенчук indifferently told and scratched a breast under a sheepskin coat. Так неужто без глазе ту и без всего делать? So really without brocade and without a thing to do? Как раз к этому времени Ипполит Матвеевич уже решил все. Just by this time Ипполит Матвеевич already solved everything. Поеду. I will go. Решил он. He solved. Найду. I will find. А там посмотрим. And there we will look. И в бриллиантовых мечтах даже покойница тещи показалась ему милее. And in brilliant dreams even. Покойница теща. Seemed to it lovelier. Чем была. Than was. Он повернулся к Безенчуку. It turned to Безенчук. Черт с тобой. Делай. Глазетовый. С кистями. The hell with you. Do. Глазетовый. With brushes. Глава. 3. Зерцало грешного. Zerzalo's chapter 3 guilty. Исповедав умирающую Клавдию Ивановну. Having confessed the dying Claudia Ivanovna. Священник церкви Фрола и Лавра. Priest of church Frola and monastery. Отец Федор Востриков. Father Fyodor Vostrikov. Вышел из дома Воробьянинова в полном ажиотаже и всю дорогу до своей квартиры прошел. Left Vorobyaninov's house in a full agiotage and all road to the apartment passed. Рассеянно глядя по сторонам и смущенно улыбаясь. Absent-mindedly looking around and confusedly smiling. К концу дороги рассеянность его дошла до такой степени. By the road and his absent-mindedness reached to such an extent. Что он чуть было не угодил под исполкомовский автомобиль ГОС. That it slightly was did not please under the исполкомовский car state. Номер один. Number one. Выбравшись из фиолетового тумана. Having got out of a violet fog. Напущенного адской машиной. Filled by infernal car. Отец Востриков пришел в совершенное расстройство и. Father Vostrikov came to perfect frustration and. Несмотря на почтенный сан и средние годы. Despite a respectable dignity and average years. Проделал остаток пути фривольным полуголопом. Did the way rest frivolous semi-gallop. Матушка Катерина Александровна накрывала к ужину. Mother Katerina Alexandrovna covered by a dinner. Отец Федор в свободные от всеношной дни любил ужинать рано. Father Fyodor in free days from a night service liked to have supper early. Но сейчас. But now. Сняв шляпу и теплую. Having taken off a hat and warm. На ватине. On batting. Рясу. Cassock. Батюшка быстро проскочил в спальню. The father quickly slipped in a bedroom. К удивлению матушки. To surprise of the mother. Заперся там и глухим голосом стал напевать достойно есть. It was locked there and a deaf voice began to sing adequately is. Матушка присела на стул и боязливо зашептала. The mother sat down on a chair and timidly whispered. Новое дело затеял. Порывистая душа отца Федора не знала покоя. New business started. The gusty soul of Father Fyodor did not know rest. Не знала она его никогда. She did not know it never. Не тогда. Then. Когда он был воспитанником духовного училища. When he was the pupil of spiritual school. Федей. Федя. Никогда он был усатым семинаристом. When he was the mustached seminarist. Федор Ивановичем. Федор Ивановичем. Перейдя из семинария в университет и проучившись на юридическом факультете 3 года. Having passed from seminary to university and having studied at law department 3 years. Востриков в 1915 году боялся возможной мобилизации и снова пошел по духовной. Востриков in 1915 was frightened of possible mobilization and again went on the spiritual. Сперва был рукоположен в диаконы. It was at first imposed in диаконы, а потом посвящен в сан священника и назначен в уездный город. N. And then it is devoted in a curacy and it is appointed to the district city of N. И всегда. And always. Во всех этапах духовной и гражданской карьеры, in all stages of spiritual and civil career, отец Федор оставался стяжателем. Father Fyodor remained a grabber. Мечтал отец Востриков о собственном свечном заводе. Father Vostrikov dreamed of own candle plant. Терзаемый видением больших заводских барабанов, tormented by vision of big factory drums, наматывающих толстые восковые канаты, reeling up thick wax ropes, отец Федор изобретал различные проекты. Father Fyodor invented various projects, осуществление которых должно было доставить ему основные и оборотные капиталы для покупки давно присмотренного в Самаре заводика. Which implementation should deliver it the main and turnaround capitals for purchase long ago looked after in Samara? Заводика. Идеи осеняли отца Федора неожиданно, и он сейчас же принимался за работу. Ideas. Осеняли. Father Fyodor unexpectedly and it now was accepted to work. Отец Федор начинал варить мраморное стирочное мыло. Наваривал его пуды. Father Fyodor started to cook marble stearchne soap, welded on its puds. На мыло, but soap, хотя и заключала в себе огромный процент жиров, though comprised huge percent of fats, не мылилась и вдобавок стоила втрое дороже. Not мылилась, and in addition was more expensive 3 times. Чем плуги молотовское. Than planned Molotovsko. Мыло долго потом мокло и разлагалось в сенях. Soap long became wet then and decayed in an outer entrance hall. Так что Катерина Александровна, so Katerina Alexandrovna, проходя мимо него, passing by it, даже всплакивала, even, всплакивала, а еще потом мыло выбрасывали в выгребную яму, and still then soap threw out in a cesspool. Прочитав в каком-то животноводческом журнале, having read in any cattle breeding magazine, что мясо кроликов нежно, that meat of rabbits gently, как у цыпленка, as at a chicken, что плодятся они во множестве и что разведение их может принести рачительному хозяину немалые барыши, that they propagate in a set and that cultivation them can bring to the zealous owner considerable profits. Отец Федор немедленно обзавелся полдюжиной производителей. Father Fyodor immediately got half dozen of producers. И уже через 2 месяца собака Нерка, and in 2 months a dog the salmon, испуганная неимоверным количеством ушастых существ, frightened by incredible quantity of big-eared beings, заполнивших двор и дом, filled a yard and the house, сбежала неизвестно куда, ran away it is not known where. Проклятые обыватели города, N, оказались чрезвычайно консервативными и с редким единодушием не покупали востриковских кроликов. Damned inhabitants of the city of N appeared extremely conservative and with rare unanimity did not buy Vostrikovsky rabbits. Тогда отец Федор, then Father Fyodor, переговорив с попадьей, having talked over with Pope Eddie, решил украсить свое меню кроликами. Decided to decorate the menu with rabbits, мясо которых превосходит по вкусу мясо цыплят, which meat surpasses meat of chickens in taste. Из кроликов приготовляли жаркое, from rabbits prepared roast, битки, bitka, пожарские котлеты, кроликов варили в супе, pozharskie cutlets, rabbits cooked in soup. Подавали к ужину в холодном виде и запекали в бабке. Submitted by a dinner cold and baked in the grandma. Это не привело ни к чему. It did not lead to anything. Отец Федор посчитал. Father Fyodor counted up. Что при переходе исключительно на кроличий паёк семья сможет съесть за месяц не больше 40 животных. That upon transition only on a rabbit ration the family can eat in a month no more than 40 animals. В то время как ежемесячный приплод составляет 90 штук. While the monthly issue makes 90 pieces. причем число это с каждым месяцем будет увеличиваться в геометрической прогрессии. And the number at every month will increase in a geometrical progression. Тогда Востриковы решили давать домашние обеды. Then Vostrikova decided to give home-cooked meals. Отец. Father. Федор весь вечер писал химическим карандашом на аккуратно нарезанных листках арифметической бумаги объявления о даче вкусных домашних обедов. Fyodor wrote all evening an indelible pencil on accurately cut leaves of arithmetic paper the announcement of giving tasty home-cooked meals, приготовляемых исключительно на свежем коровьем масле, prepared only on fresh cow oil. Объявление начиналось словами «дешево и вкусно». The announcement began words is cheap and tasty. Попадья наполнила эмалированную мисочку мучным клейстером. Попадья filled the enameled pan with flour paste. И отец Федор поздно вечером налепил объявления на всех телеграфных столбах и поблизости советских учреждений. And Father Fyodor stuck late at night announcements on all cable columns and nearby the Soviet establishments. Новая затея имела большой успех. The new invention made big success. Первый же день явилось 7 человек. In the first day 7 people were. В том числе делопроизводитель военкомата Бендин и заведующий под отделом благоустройства Козлов. Including clerk of a military registration and enlistment office Pendin and manager of section of an accomplishment of goats. Дщанием, которого недавно был снесен единственный в городе памятник старины, триумфальная арка елисаветинских времен. Which Dshchanai I demolished recently the unique ancient monument in the city, the triumphal arch of Elisavinsky times. Мешавшая. Disturbing. По его словам. According to him. Уличному движению. To traffic. Всем им обед очень понравился. The dinner very much was pleasant to all of them. На другой день явилось 14 человек. The next day 14 people were. С кроликов не успевали сдирать шкурки. From rabbits did not manage to tear off a skin. Целую неделю дело шло великолепно. The whole week business went perfectly. И отец Федор уже подумывал об открытии небольшого скорнижного производства. And Father Fyodor already thought of opening of small furriers production. Без мотору. Without the motor. Когда произошел совершенно непредвиденный случай. When there was absolutely an emergency. Кооператив «Плуг и молот». Cooperative plow and hammer. Который был заперт уже 3 недели по случаю переучета товаров. Which was locked 3 weeks on the occasion of an inventory of the goods. Открылся. Opened. И работники прилавка. And sales clerks. Пыхтя от усилий. Puffing from efforts. Выкатили на задний двор. Rolled out on a backyard. Общий с двором отца Федора. The general with a yard of Father Fyodor. Бочку гнилой капусты. To flank of rotten cabbage. Которую и свалили в выгребную яму. Which fell down in a cesspool. Привлеченные пикантным запахом. Involved with a juicy smell. Кролики сбежались к яме. Rabbits ran together to a hole. И уже на другое утро среди нежных грызунов начался мор. And for other morning among gentle rodents the pestilence began. Свирепствовал он всего только 3 часа. It raged only 3 hours. Но уложил 240 производителей и не поддающийся учету приплод. But laid 240 producers and an issue not giving into the account. Ошеломленный отец Федор притих на целых 2 месяца и взыграл духом только теперь. Stunned Father Fyodor became silent for the whole 2 months and leaped spirit only now. Возвратясь из дома Воробьянинова и запершись, возвратясь. From Vorobyaninov's house and. Запершись. К удивлению матушки. To surprise of the mother. В спальне. In a bedroom. Все указывало на то. Everything indicated that. Что отец Федор озарен новой идеей. That Father Fyodor is lit up by new idea. Захвативший всю его душу. Grasped all his soul. Катерина Александровна косточкой согнутого пальца постучала в дверь спальни. Katerina Alexandrovna knocked with a stone of the bent finger at a bedroom door. Ответа не было. The answer was not. Только усилилось пение. Only singing amplified. Через минуту дверь приоткрылась. In a minute the door was slightly opened. И в щели показалось лицо отца Федора. And in a crack the person of Father Fyodor seemed. На котором играл девичий румянец. On which played a maiden flush. Дай мне. Give me. Мать. Mother. Ножницы поскорее. Scissors somewhat quicker. Быстро проговорил отец Федор. Father Fyodor quickly spoke. А ужин как же? And dinner as? Ладно. All right. Потом. Then. Отец Фёдор схватил ножницы. Father Fyodor seized scissors. Снова заперся и подошел к стенному зеркалу в поцарапанной черной раме. It was again locked and approached to a wall mirror in the scratched black frame. Рядом с зеркалом висела старинная народная картинка Зерцала Грешного. Near a mirror the ancient national picture Zerzalo Guilty hung. Печатанная с медной доски и приятно раскрашенная рукой. Peccatini from a copper board and pleasantly painted by a hand. Особенно утешила отца Фёдора Зерцала Грешного после неудачи с кроликами. Especially consoled father Fyodor Zerzalo Guilty after failure with rabbits. Лубок ясно показывал бренность всего земного. The popular print clearly showed caducity of all terrestrial. По верхнему его ряду шли четыре рисунка. On its top row there were four drawings. Подписанные славянской вязью. Signed by a Slavic ligature. Значительные и умиротворяющие душу. Сим молитву деет. Considerable and pacifying soul. This prayer of diets. Хам пшеницу сеет. The boar sows wheat. Яфет власть имеет. Яфет has the power. Смерть всем владеет. The death owns everything. Смерть была с косою песочными часами с крыльями. The death was with a plate and hourglasses with wings. Она была сделана как бы из протезов и ортопедических частей и стояла. It was made as though of artificial limbs and orthopedic parts and stood. Широко расставив ноги. Having widely placed feet. На пустой холмистой земле. On the empty hilly earth. Вид ее ясно говорил. The look clearly told it, что неудача с кроликами, дело пустое. That failure with rabbits, business empty. Сейчас отцу Фёдору больше понравилась картинка Яфет власть имеет. Now father Fyodor liked the picture to Yafet the power has more. Тучный богатый человек с бородой сидел в маленьком зальце на троне. The corpulent rich person with a beard sat in a small zalas on a throne. Отец Фёдор улыбнулся и... Father Fyodor smiled and... Внимательно глядя на себя в зеркало. Attentively looking at itself in a mirror. Начал подстригать свою благообразную бороду. Started to cut the comely beard. Волосы сыпались на пол. Hair were strewed on a floor. Ножницы скрипели. Scissors creaked. И через пять минут отец Фёдор убедился. And in 5 minutes father Fyodor was convinced. Что подстригать бороду он совершенно не умеет. What to cut a beard it is not able at all. Борода его оказалась скошенной на один бок. His beard appeared slanted on one side. Неприличной и даже подозрительной. Indecent and even the suspicious. Помаячив у зеркала еще немного. Помаячив. The mirror has some. Отец Фёдор обозлился. Father Fyodor became angry. Позвал жену и... Called the wife and... Протягивая ей ножницы. Stretching at scissors. Раздраженно сказал. It is angry told. Помоги мне хоть ты. Help me though you. Матушка. Mother. Никак не могу вот с волосищами своими справиться. I cannot hear with. Волосищами. The consult in any way. Матушка от удивления даже руки назад отвела. The mother from surprise even took away hands back. Что же ты над собой сделал? Вымолвила она. What you over yourself made. It uttered. Наконец. At last. Ничего не сделал. Made nothing. Подстригаюсь. I have haircut. Помоги. Help. Пожалуйста. Please. Вот здесь как будто скособочилась. Here as though. Скособочилась. Господи. My God. Сказала матушка. The mother told. Посягая на локоны отца Фёдора. Encroaching on ringlets of father Fyodor. Неужели? Really? Феденька. Феденька. Ты к обновленцам перейти собрался? You two obnovlenets were going to pass? Такому направлению разговора отец Фёдор обрадовался. Father Fyodor was delighted to such direction of conversation. А почему? And why? Мать. Mother. Не перейти мне к обновленцам. А обновленцы что? Не люди. Not to pass to me to obnovlenets. And obnovlenets that. Not people. Люди. People. Конечно, люди. Certainly people. Согласилась матушка ядовито. The mother agreed is poisonous. Как же, по иллюзионам ходит? As, on an illusion go. Алименты платит. Alimony pays. Ну? Well. И я по иллюзионам буду бегать. And I on an illusion will run. Бегай. Run. Пожалуйста. Please. И буду бегать. Also I will run. Добегаешься. You are reached. Ты в зеркало на себя посмотри. You in a mirror at itself look. И действительно. And it is valid. Из зеркала на отца Федора глянула бойкая черноглазая физиономия с небольшой дикой бородкой и нелепо длинными усами. From a mirror the brisk black-eyed physiognomy looked at Father Fyodor with a small wild small beard and ridiculously long mustaches. Стали подстригать усы. Began to cut mustaches. Доводя их до пропорциональных размеров. Leading up them till the proportional sizes. Дальнейшее еще более поразило матушку. Further even more struck the mother. Отец Федор заявил. Father Fyodor declared. Что этим же вечером должен выехать по делу. That should leave on business same evening. И потребовал. Also demanded. Чтобы Катерина Александровна сбегала к брату-булочнику и взяла у него на неделю пальто с барашковым воротником и коричневый утиный картуз. That Katerina Alexandrovna ran to the brother baker and took from it for a week of a coat with an astrakhan collar and a brown duck cap. «Никуда не пойду», — заявила матушка и заплакала. «I will not go anywhere», — the mother declared and began to cry. Полчаса шагал отец Федор по комнате и... Half an hour Father Fyodor on a room walked and, пугая жену изменившимся своим лицом, frightening the wife of the changed person, молол чепуху, talked nonsense. Матушка поняла только одно, отец Федор ни с того ни с сего остригся. The mother understood only one, Father Fyodor unexpectedly cut the hair, хочет в дурацком картузе ехать неизвестно куда, wants to go in a foolish cap it is not known where. А ее бросает. And it throws. Не бросаю. I do not throw. Твердил отец Федор. Father Fyodor went on. Не бросаю. I do not throw. Через неделю буду назад. In a week I will be back. Ведь может же быть у человека дело. After all there can be at the person a business. Может или не может. Can or cannot. Не может. Cannot. Говорила попадья. Spoke. Попадья. Отцу Федору. To Father Fyodor. Человеку в обращении с ближним и кроткому. To the person in the address with near mild. Пришлось даже постучать кулаком по столу. It was necessary even to knock with a fist on a table. Хотя стучал он осторожно и неумело. Though it knocked carefully and ineptly. Так как никогда этого раньше не делал. As never it did earlier. Попадья все же очень испугалась и... Попадья. Nevertheless very much was frightened and... Накинув платок. Having thrown with a scarf. Побежала к брату за штатской одеждой. Ran to the brother behind civilian clothes. Оставшись один. Having remained one. Отец Федор с минуту подумал. Father Fyodor thought for about a minute. Сказал, женщинам тоже тяжелою. Told, to women too heavy. И вытянул из-под кровати сундучок. Also extended from under a bed a trunk. Обиты жестью. Upholstered with a tin. Такие сундучки встречаются по большей части у красноармейцев. Such trunks meet generally at Red Army men. Оклеены они полосатыми обоями. They are pasted over with striped wallpaper. Поверх которых красуется портрет Будинова или картонка от папиросной коробки «Пляж с тремя красавицами». Over which beauty Annie's portrait or a piece of cardboard from a tissue box speech with three beauties flaunts. Лежащими на усыпанном галькой Батумском берегу. Lying on the Batumi coast covered with pebble. Сундучок востриковых. Trunk of Ostrikov's. К неудовольствию отца Федора. To displeasure of Father Fyodor. Также был оклеен картинками. Also it was pasted over with pictures. Но не было там ни Будинного. But was not there beauty Annie. Ни батумских красоток. Batumi beauties. Попадья залепила все нутро сундучка фотографиями. Попадья. Closed up all interior of a trunk with photos. Вырезанными из журнала летопись войны 1914 года. Cut out from the magazine Chronicle of War of 1914. Тут было и взятие Перемышля. Here was in the capture Перемышля. И раздача теплых вещей нижним чинам на позициях. And distribution of warm things to the bottom ranks on positions. И мало ли что еще там было. And it is not enough that else there was. Выложив на пол лежавшие сверху книги. Комплект журнала «Русский паломник» за 1903 год. Having laid out on a floor books lying from above, a magazine set the Russian Pilgrim for 1903. Толстеннейшую историю раскола и брошюрку «Русский в Италии». Толстнейшая split history and a brochure Russian in Italy. На обложке которой отпечатан был курящийся Везувий. On which cover the being smoked Vesuvius was printed. Отец Федор запустил руку на самое дно сундучка и вытащил старый. Father Fyodor started a hand on the bottom of a trunk and pulled out old, обтерханный женин капор, обтерканный wife's hood. Зажмурившись от запаха нафталина, having blinked from a smell of naphthalene, который внезапно ударил из сундучка, which suddenly struck from a trunk, отец Фёдор, Father Fyodor, разрывая кружевце и прошивы, breaking off a kruchevitz and proseams, вынул из капора тяжелую полотняную колбаску, took out from a hood a heavy linen sausage. Колбаска содержала в себе 20 золотых десяток, все. The sausage comprised 20 gold tens, all. Что осталось от коммерческих авантюр отца Фёдора? That remained from commercial adventures of Father Fyodor. Он привычным движением руки приподнял полурясы и засунул колбаску в карман полосатых брюк. It habitual movement of a hand raised to a floor of a cassock and thrust a sausage into a pocket of striped trousers. Потом подошел к комоду и вынул из конфетной коробки 50 рублей трехрублевками и пятирублевками. Then approached to a dresser and took out from a candy box 50 rubles, 3 rublevkas and 5 rublevkas. В коробке оставалось еще 20 рублей. In a box there were 20 more rubles. На хозяйство хватит. On an economy will suffice. Решил он. He solved.